пусть досмился над ним Аллах и поднимет его степень в раю, сказал: «Ва каули ляхи тааля ля такум фиги абада». И слова Всевышнего Аллаха Субхана Тааля: «Не молись в ней никогда». «Аза нахьян кияме фил масджид ад-дирар аллази банагуль мунафикун». Это запрет совершать молитву. То есть Аллах Субхана Тааля запретил Пророку совершать молитву, которая называлась «Масджиду дирар», которую построили мунафики. «Ля масджиду уссиса аля таква мин аввали йоумин ахакку антакума фи». Мечеть, которая была построена или основана на богобоязненности, с первого дня достойной, чтобы ты в ней молился. Аль-масджид дирар ухима ирсадан ва мухадатан лилляхи ва расули ва тафрикан байн аль-муминин. То есть мечеть дирар была построена штабом, как где-то штабом, чтобы воевать с Аллахом Субхану Аталию и сеять раскол среди верующих, с Аллахом и его посланником, и как сеять раскол среди верующих. Фахуа макану нукиму аль-хияна. Это место, которое было построено на предательстве, аль-амуддаталь исляме вахли, чтобы воевать с исламом и мусульманами. Валихазалям макана газил гаяту минакамати фаимна мушаракату фиги биссаляту ля даджуз. И если это была цель, то есть с этой целью была построена эта мечеть, поэтому вместе с ними совершать молитву является запретным. Ляннаху икрару лягум, потому что в совершении молитвы с ними это подтверждение лягум. Ау таксиру лисавадихим, или же этим самым ты увеличиваешь их ряды. Ва играру нас биссаляти фи. Этим самым ты обольщаешь людей тем, что будешь молиться с ними. Фанага Аллаху аззаваджаль набияху ва нагаль муминина ан юсалю фи масджид дирар. И поэтому Аллах Субхана Тааля запретил пророку и запретил верующим молиться в этой мечети. Обратите внимание, баракаллаху фикум, на что указал шейх, то есть причина запрета. Еще раз прочитаем. Лянну икрару лягум. То есть если бы пророк саллаллаху алейхи ва саллям молился с ними, он как будто бы подтверждал бы и дела. Вот таксир лисавадихим, и увеличивал их ряды, то есть ряды мунафиков, даже если он не был бы таким, ва играл нас без саляти фима и обольщение людей. Точно так же мы говорим те братьям, которые говорят себе про ахли сунна валь джама и постоянно находятся с ахлюль бида, ваше нахождение с ахлюль бида, люди же на вас смотрят, икрар лягум, то есть как будто вы с ними согласны. Так или не так? Поэтому в наше время, когда тот или иной брат поддерживает какую-то секту, и потом, и этот брат, тем более, если считается знающим, тем, кто там уроки дает, где-то учился, и потом, если ты начнешь про эту секту что-то говорить, а ты из тех, кто нигде не учился, тебе сразу рот закроют. Скажут: вот смотри, шейх такой-такой, учился там столько лет в такой-такой стране, он же с ними находится. Почему, если бы что-то плохое было, он бы первый, кто это запретил, так или не так, и этим самым тебе закрывает рот. Второе, таксиру лисавади им, ты увеличиваешь их ряды. Третье, грару нас бессаля тебе им. То есть люди обольщаются. Вот так же люди, когда видят тебя, что ты находишься с теми или иными бедачками, обольщаются и думают, что в этом джамаате только, в этой секте только добро. Мунасабатуль ай лильбаби вагира. То есть посмотрите, масаль манхаш, до чего они связаны с чем? С вопросами таухида. Точно так же, как и шахада Мухаммад Расулла. А манхаш у нас откуда берется? И шахада Мухаммад Расулла. Оно стоит сразу после слов «ля» и «ля» и «ля». Акида и манхач. Одно без другого неправильным является. Мунасабатуль аяти лильба бизахира. Соответствие аята этому разделу явное. Вахуан Аллах джалля валя наха ан юсалля наби саусам фимаджид дирар. То, что пророк саллаллаху алейхи вассалям запретил пророку саусам молиться в мечети дирар. Маалюм анна саляту алейхи саляму саляту муминина маагу хия халисатун лилляхи аззаваджалля дуна масива. И общеизвестно, что молитва Пророка саллаллаху алейхи ва саллям и молитва верующих, она искренне ради Аллаха субхана ва тааля и не ради кого-то другого. Вануху мааннахум мухлисун. Однако им было запрещено, несмотря на их искренность. Ляйса индахум нияту идрар. У пророка и сподвижников не было нията навредит. Валя тафрик. Не было нията внести раскол. Валя ирсад. Или же как засаду построить против верующих. Валя киннуху. Однако им было запрещено. Ляж ли газиль мушарака ва мута. Вамушабаха, однако им было запрещено из-за того, что они своим нахождением уподобляются этим мунафикам. Аллати тугриби итиани таликаль макан. И это обольщает других людей, и они начинают приходить к этому месту. Вагази хия сура мауджуда фиман забаха лилляхи бимаканин юзбаху фиги лигайрилля. И эта сура, то есть этот вид, точно так же соответствует чему? Тому, кто режет ради Аллаха Субхана Аталя в том месте, где режут не ради Аллаха Субхана Аталя. Фаиннаху ваинкана мухлисан валякин дааля тавзими заликаль макан бифеля. И потому что человек, который делает жертвоприношение в том месте, где делает жертвоприношение не ради Аллаха,